Глава 22. Меркурий в знаках зодиака. Меркурий в близнецах. Родная обитель Меркурия. Основные желания и устремления людей с Меркурием в близнецах — общение, поездки и получение новой информации — реализуются легко, без дополнительных условий. Меркурий в весах. В отличие от Меркурия в близнецах, человек с Меркурием в весах, общаясь, выстраивает долгосрочные партнерские отношения, налаживает связи, строит дипломатический диалог. Такой человек извлекает из коммуникации определенные и необходимые договоренности и общается с теми, кто с ним на равных. Меркурий в Водолее. Люди с Меркурием в Водолее — настоящие гении. Обладают незаурядным интеллектом, благодаря которому в режиме нон-стоп генерируют идеи, постоянно придумывают и запускают новые оригинальные проекты. Любят объединять вокруг себя множество единомышленников, как в офлайн, так и в онлайн-пространстве. С легкостью ведут соцсети и занимаются политикой. Меркурий в Тельце. Люди с Меркурием в Тельце четкие, конкретные, очень любят общаться, особенно на тему денег. Как правило, зарабатывают благодаря интеллекту. Образом мышления и незаурядным умом буквально притягивают изобилие, поэтому многие из них очень хорошие продавцы. Предпочитают обучаться у учителей и наставников, обещающих конкретику, и избегают тех, кто лишь упражняется в красноречии. Меркурий в Деве. Тоже родная обитель Меркурия, но другая его плоскость. Для людей с Меркурием в Деве очень важно, чтобы их слова не расходились с действиями. Это ремесленники, которые могут зарабатывать, делая что-то своими руками. Бьюти-специалисты, ювелиры, швеи. Человек с Меркурием в Деве очень любит рукодельничать, шить, вышивать, плести из бисера и так далее. Однако ему важно, чтобы результат этой деятельности приносил доход. Меркурий в Козероге. Человек с Меркурием в Козероге обладает структурным мышлением. Эти люди живут по плану, составляют таблицы и схемы. В общении предпочитают конкретику. Прозрачная и понятная коммуникация помогает им успешно реализовываться в социуме. Обучаясь новому, такой человек непременно систематизирует знания. Этот навык помогает человеку с Меркурием в Козероге строить большие бизнес-системы, корпорации и, как следствие, быстро продвигаться по карьерной лестнице и нести ответственность за свои слова. Меркурий в Овне. Люди с Меркурием в Овне идут в диалог быстро, резко, агрессивно и зачастую необдуманно. Очень красноречивы и словоохотливы, что называется, за словом в карман не лезут. Общаются и обучаются в основном без четкой цели, но очень ярко, экспрессивно и даже нагло. Их активный пробивной стиль коммуникации как нельзя лучше подходит для сферы агрессивных продаж. Меркурий во Льве. Люди с Меркурием во Льве любят блеснуть интеллектом, проявиться так, чтобы их сразу заметили и оценили позитивно и ярко, например, наградили аплодисментами. Лучше всего качество Меркурия они проявляют в окружении восхищенных и хвалящих их людей. Могут с легкостью вдохновить и зарядить своей речью и поднять настроение. Это яркие ораторы, в которых невозможно не влюбиться. Меркурий в Стрельце. Человек с Меркурием в Стрельце любит обучать, раздавать советы, подкреплять свое мнение мудрыми изречениями. Стремится стать источником знаний и мудрости для других. Как правило, это преподаватели, наставники, менторы, коучи, очень образованные и начитанные люди. Они словоохотливы и молниеносно реагируют на события. По этой причине хорошо развиваются в продажах. В своих речах принципиальны и категоричны. Как и Меркурий в Водолее, Меркурий в Стрельце указывает на гениальность. Меркурий в Раке. Люди с Меркурием в Раке могут буквально убаюкать словом. Их речь не имеет конкретики, и со стороны может показаться, что они просто льют воду. Суть разговора размыта. Однако окружающих это невероятно успокаивает. Зачастую люди с Меркурием в Раке имеют таланты психолога, могут разрешить буквально любой спор используя позитивный посыл кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно». Меркурий в рыбах. Люди с Меркурием в рыбах невероятно красиво рассказывают о чем угодно. Часто пишут стихи, сочиняют песни, рассказы, имеют мелодичный голос. Например, медитации в основном записывают люди именно с Меркурием в рыбах. Их речь похожа на колыбельную, как у Меркурия в раке, но она более духотворенная и возвышенная. Им близко все, что связано с чувствами, эмоциями, глубиной, бесконечной и безусловной любовью. Часто они используют фразу вроде «я чувствую этот мир». Меркурий в Скорпионе. Часто люди с Меркурием в Скорпионе очень язвительны. Это критики, которые легко могут причинить боль одним словом, которое ранит, как острый нож. У этих людей очень острый ум и высокий интеллект. Они стремятся вскрыть, раскопать, взломать самую нелицеприятную правду, как Шерлок Холмс. Люди с Меркурием в Скорпионе любят обличать, манипулировать, вскрывать подноготную человека. Легко попадают в боль собеседника и уговаривают его на что угодно, таким образом извлекая выгоду. Одни из лучших продажников.